Я вздрогнула, и Эсми погладила меня по плечу. Джаспер посмотрел на Карлайла. «Нам он не знаком. Попробуйте вы». Он протянул что-то зеленое и смятое. Оказалось, это сломанная веточка папоротника. Карлайл взял ее и понюхал. «Может, вы узнаете?» «Нет», — ответил Карлайл. «Не знаю. Никогда не встречал». «А что, если мы ошибаемся? Может, это просто совпадение?» Начала Эсми и запнулась, увидев недоумение на лицах остальных. «Не в том смысле совпадения, что чужак случайно выбрал именно дом Беллы, а в том, что, возможно, кто-то всего лишь полюбопытствовал. Ведь она насквозь пропахла нами. Вдруг он заинтересовался причиной, по которой Белла нас так привлекает? Тогда почему бы чужаку попросту не прийти к нам? Полюбопытствовать», — сказал Эммит. «Ты бы пришел», — отозвалась Эсми, тепло улыбнувшись. «Все остальные не всегда действуют так решительно. У нас большая семья. Чужак мог испугаться. Но ведь Чарли он вреда не причинил. Совсем не обязательно, что это был враг. Всего лишь полюбопытствовал. Как сначала заинтересовались Джеймс и Виктория? При мысли Виктории я задрожала, хотя Калина сошлись на том, что приходила не она. По крайней мере, не в этот раз. Она будет придерживаться своей тактики, а ко мне приходил кто-то другой, чужак. До меня стало доходить, что вампиров на свете гораздо больше, чем мне казалось. Как часто обычный человек, сам того не подозревая, сталкивается с одним из них? Сколько смертей, приписываемых преступлениям и несчастным случаям, в действительности дело рук голодных вампиров? Насколько перенаселен этот новый мир, к которому я решила присоединиться? От скрытого в тумане будущего по спине побежали мурашки. Каллины задумались над словами Эсми. Судя по виду Эдварда, он с этой теорией был не согласен, а вот Карлайл очень хотел в нее поверить. Элис поджала губы. «Я так не думаю. Уж слишком подходящий был выбран момент. Этот гость сделал все возможное, чтобы избежать встречи. Будто он или она знали, что я увижу это. Возможно, у него были другие причины, чтобы не попадаться на глаза», — напомнила Эсми. «А не все ли равно, кто именно это был?» — спросила я. «Достаточно того, что кто-то меня искал. Разве не так? Нам не стоит ждать до самого выпускного». «Нет, Белла», — тут же отозвался Эдвард. «Дела не настолько плохи. Если бы ты действительно оказалась в опасности, мы бы об этом узнали». «Подумай о Чарли», — напомнил Карлайл. «Подумай, как ему будет больно, если ты вдруг исчезнешь». «Как раз о Чарли я и думаю. Именно за него и беспокоюсь. А если бы вчера ночью незваный гость решил немного подкрепиться? Пока я рядом с Чарли, он тоже на мушке. Если с ним что-то случится, виновата буду я». «Ну что ты, Белла, девочка моя», — сказала Эсми, погладив меня по голове. «С Чарли ничего не случится. Нам просто нужно быть поосторожнее». «Поосторожнее?» — повторила я, не веря своим ушам. «Белла, все будет хорошо», — пообещала Элис. Эдвард стиснул мою руку. Глядевшись в их прекрасные лица, я поняла, что любые доводы бесполезны. Домой мы ехали в молчании. Я злилась. Вопреки здравому смыслу, ничто человеческое мне до сих пор не чуждо. «Ты не останешься одна ни на секунду», — пообещал Эдвард по дороге. «С тобой всегда будет кто-то из нас. Эммит, Элис, Джаспер». Я вздохнула. «Ну что за бред? Им это так наскучит, что они сами меня прикончат, лишь бы развеяться». Эдвард бросил на меня хмурый взгляд. «Ужасно смешно. Просто обхохочешься». Когда мы приехали, Чарли был в прекрасном расположении духа. Он заметил сгустившееся между нами напряжение и неверно его истолковал. Самодовольно ухмыляясь, он наблюдал, как я наскоро собираю на стол.